«Что случилось?» — поинтересовалась подруга, увидав мою перекошенную морду. «Пошли на кухню. Или желаешь в кабинет?» Я отмахнулась. «Хоть в туалете. Совет нужен». «Говори», — с готовностью навострила уши Алка. «Я вся внимание». Выслушав историю про проклятие и цепь неприятностей, приключившихся с моими родственниками и друзьями за последние 24 часа, она нахмурилась и стала вертеть в руках крышку от сахарницы. «Скажи, — настаивала я, — проклятие впрямь имеет такую силу?» Замкова глубоко вздохнула. «Не хочу тебя расстраивать, но да». Слова, произнесенные в гневе или плохом настроении, могут нанести непоправимый вред. Вот почему я призываю никогда не говорить детям фразы «пошел к черту» или «леший тебя забери», может исполниться, а уж проклятие, в особенности материнское или отцовское. Михаил мне не родственник. «Это не особо улучшает картину», — вздохнула Алла. «И что же теперь делать?» «Умоляй его снять проклятие. Кто наложил, тот и избавить может». «А ты не сумеешь?» — Замкова покачала головой. «Слабо. Между прочим, не верь всяким колдунам, пишущим в объявлениях. Освобожу от проклятия. Избавить от напасти может только служитель православной церкви, причем не родовой священник, а монах желательно». И тут зазвонил мой телефон. «Мать!» — раздался голос Аркадия. «Что?» — завопила я. «Что еще произошло?» «Незачем так орать!» — отрезал сын. «Можно подумать, я часто тебе мешаю. Уж и позвонить нельзя. Хороша родственница». «Говори скорее!» — приказала я. «Ничего особенного!» — хмыкнул сынуля. «Джип украли». «Как? Твой?» «Нет!» — ответил Кешка. «Чужой». «Тогда почему волнуешься?» «Мать!» — ледяным голосом возвестил наш адвокат, заканчивая изображать идиотку. «Естественно, мой!» «Как? Линкольн, навигатор с тройной системой защиты и блокировкой колес? Где? Зачем?» Аркашка вздохнул. «Возле харчевни елки-палки на Тверской. Я заехал салатик схарчить. Дорогой, однако, закусон получился, 1100 зеленых. А все хваленая защита и блокировка колес ерундой оказались. Прикинь, я через окно увидел, как он отъезжает, бросился к выходу, но сама, понимаешь, не поймал. Так что приеду поздно, сначала отправлюсь к клиенту, а затем в салон за новой тачкой». «Может, еще найдется джип?» — растерянно протянула я. «Ха!» — отозвался Кешка. «Никому не находят, а нам найдут. Впрочем, позвоню Дегтяреву. Пусть попросит, кого надо, только это пустые хлопоты. Ну, Покедова!» Я растерянно смотрела на тонко пищащую трубку. Зайка, отстраненная от эфира. Манюня, сначала засыпанная осколками, а потом попавшая в аварию, едва не утонувшие Севка и Тузик, теперь еще и угнанный джип. Что дальше? Сев в форт, я позвонила полковнику. «Дегтярев», — рявкнула трубка, — «как дела?» «Если имеешь в виду Каюрову, то ему предъявлено обвинение в убийстве Маргариты Назаровой». «Хочешь сказать, тебе все ясно?» «Да. Знаешь, мне кажется, это не он. Может, поискать другого преступника?» Из мембраны донеслось напряженное сопение. Так дышит Хучик, когда я отнимаю у него изжеванный носок или тапку. «Дарья, ты можешь объяснить, как во французском языке образуется прошедшее время глаголов?» «Естественно», — изумилась я. «А при чем тут грамматика?» «Притом», — гаркнул Александр Михайлович, «при том, что лучше занимайся своим делом и не суй нос на чужую территорию. Кстати, ты один из основных свидетелей». «А я хочу изменить свои показания», — быстро сказала я. «Я ошиблась. Не могу точно сказать, кого видела в лесу, и про завещание Назаровой напутала. Мы выпили, вот и...» «Дарья», — прошипел приятель, — «у меня на плечах, кроме Каюрова, десяток других дел лежит. Далеко не таких ясных, так что извини, не досуг ерундой заниматься. Каюров — убийца, и мотив понятен — деньги». «Но отвяжись, Дарья. Послушай, до вечера», — буркнул полковник и отсоединился.